Глава 20. Кар. «Рота, подъем! Боевая тревога! Дежурный, открывай оружейку!» — заорал капитан Буженин, и тревожные красные лампы осветили казарму под нарастающий вой системы предупреждения угрозы. «Радуйся, Тормель, накаркал придурок!» — сопроводил меня, мчащегося в оружейку, мотивационным пинком капитан. «И ведь только дежурство сдал, собирался выспаться. Кстати, сколько там времени? 5 утра? Ну, нормально». Построились, экипировались, накинули броники, нацепили камеры, взяли в руку шлемы из закрытых ящиков, в значительной степени удивляя местных вояк. Да, они знали, что это, и завидовали нам страшно. За все время я лишь у офицерского состава увидел парочку потасканных и устаревших моделей. Громоздкие, но зато работают автономно, без браслета. Для нас же разделение функционала было, наоборот, благодатью. «Иван, а ты чего так спокоен?» Джек Ралсон, бежавший следом за мной к боевым позициям, каким-то образом разглядел мое абсолютное безразличие. «Я думаю, это учение, потому и спокоен. Если бы это были шейтраны, бронетехника уже бы выезжала на позиции. В воздух поднялись бы беспилотники, и офицеры носились бы, как угорелые», — объяснил я ему, с удивлением отмечая бегущего в сторону штаба с громким криком солдата. «Все ласточки уничтожены! Все ласточки уничтожены, маг! Среди них был маг, управляющий молниями!» «Вр-вр-вр-вр!» Из бокса выскочил БМП, а следом за ним с десяток бронеавтомобилей с установленными пулеметными точками. Из торчащей верхушки подземного бункера, в который эвакуировались один за другим гражданские, вылезла четырехствольная стрелковая установка «Вихрь ЗВ». Последние две буквы в названии этой четырехствольной пушки обозначали возможность ведения огня как по воздушным, так и по наземным целям. «Ха! Похоже, что все серьезно!» Я ускорился с улыбкой безумца, устремляясь к передней линии. «Тормель, вернись назад, займи свое место в боевом строю!» — дал указание капитан. «Густав, командуй бойцами!» «Есть, сэр! Магоубийцы! Приготовиться к бою! Шлемы надеть, помощников активировать! Боевое построение С1 занять с разбежкой 5 метров! Оружие перевести в режим одиночных выстрелов!» «Враг на 5 часов!» «Приготовиться! Не стрелять! Дистанция до противника 100 метров! 90! 80! 70! 50! Открыть огонь!» Тра-та-та, тра-тра. Зазвучали выстрелы, отправляя смертельно опасные подарки разведчикам противника. Высокие, худые и уродливые твари, напялившие на себя большое количество теплой одежды, шли в атаку, дабы узнать, на что мы способны. И мы им показали. Ох, как мы им продемонстрировали наше превосходство. Десяток тварей оказался уничтожен, на других направлениях картина была идентичная. В одном месте шейтраны даже смогли добежать и вступить в схватку в ближнем бою, но надолго их сил не хватило, и оставшиеся в живых твари отступили. Солдаты расстреливали убегающих, словно в тире. «Не расслабляться, это лишь первая волна, разведка! Поиск слабых мест! Сейчас пойдет волна за волной! Постарайтесь залезть на возвышенности! Пользуйтесь тактическими подсказками возмездия! Не ведите огонь по всем подряд! Доверьте выбор противника вашему умному помощнику! Затем пойдут маги! Не зевайте, отстреливайте арбалетчиков!» Капитан воодушевился, стал похож на дикого зверя, бегая с фланга на фланг нашей линии обороны между 3-й и 4-й наблюдательной вышкой. Свет прожекторов освещал ближайшие 100 метров, а пулеметные гнезда хищно торчали, готовясь выплюнуть смертельно опасный подарок во врага. За нашими спинами зашевелились бронеавтомобили и парочка БТР. 2 десятка солдат оперативно таскали противотанковые комплексы. 3 солдат после яростного крика кого-то из офицеров подбежала к нам с тубусами и ящиком боеприпасов. «Гранатометы! Где, блядь, гранатометы?» — орал другой офицер в рацию за 3-й вышкой. Он явно был недоволен результатами первой волны. Сзади к нам подъехали 2 бронеавтомобиля с установленными на крыше пулеметами. Не успели они развернуться и зарядить ленты с патронами, как дикий ор с той стороны подножия холма, на котором мы вели сражение, ознаменовал начало основной атаки. Земля задрожала, и спустя мгновение из леса выскочила небольшая орда, стремительно врываясь на освещенный участок между нами и старыми соснами. «Открыть огонь!» — заорал капитан, первым подавая пример и делая выстрел из своего оружия. «Да, при такой кучности противника можно просто стрелять куда попало. В кого-нибудь да попадет», — отметил я для себя, выстреливая в подсвеченный красным квадрат противника. Рядом с ним перемещался бирюзовый квадрат, сменивший свой цвет на красный, как только первая цель оказалась поражена. Стреляли в каждого, по моим прикидкам, 3. Новая цель погибла, и новый противник был обозначен возмездием. Несмотря на многочисленные смерти, враг напирал, словно дикая стая обезумевших зверей. «Внимание, перезарядка!» Отсчет патронов показал, что с такой интенсивностью полученные мной 5 заряженных обоим ничто. Надеюсь, враги кончатся раньше, чем патроны. «Обнаружен тяжело вооруженный противник». Умная система подсветила и тут же прекратила выделять силуэт закованного в сталь огромного монстра, так как он снова скрылся в лесах. Продолжился оглушающий расстрел экипированных в какие-то лохмотья шайтранов. «Дальнобойные подразделения выходят на ударную позицию. Смена приоритета». Практически синхронно большая часть студентов сдвинула дула автоматов, отправляя на тот свет появившихся стрелков неприятеля. «Критическое положение у третьей группы. Требуется консолидация усилий. Происходит перегруппировка. Следуйте к новой точке ведения огня». Умный помощник отдал распоряжение, отправившее 5 студентов ближе к третьей группе, находившейся за третьей вышкой. Пулеметы строчили, как сумасшедшие, ослепляющим светом отправляя навстречу с адом тварей. Заработали противотанковые гранатометы, что берегли свою огневую мощь для тяжело вооруженных отрядов неприятеля. У соседнего холма, что располагался сразу за второй вышкой, на расстоянии примерно в 1,5 километра было значительно тише, и часть союзников также двинулась к соседней третьей группе. «Хорошо, что их мало. Не могут распределить все свои силы на окружение. Тысячи не наберется», — дал оценку капитан, наблюдая, как падают одни из последних упорных тварей, в то время как остальные убегают обратно в лес. «Надо бы их всех добить, это разведкорпус. Если они доложат о нахождении такого укрепленного лагеря, сюда двинется как минимум армия». «А много у них всего армий?» — спросил кто-то из студентов. «Без понятия. Я слышал о более чем 160 различных штандартах. У них деревянные идолы используются вместо флагов, если кто не знал», — ответил капитан, смотря на открывающуюся волну от дислокации третьей группы. Казалось, что самый критический момент миновал, когда тревожный маячок умного помощника объявил о критическом уровне у первой оборонительной группы. «Мак вступил в битву и тяжи», — проанализировал я, забравшись вмиг на вышку и смотря вдаль, где из густого леса, ломая деревья, надвигалось перегруппировавшееся войско. «Гувах!» — заорало шумно какое-то существо, заставляя сердце вновь колотиться с сумасшедшей скоростью, а пальцы до побеления сжали оружие. «Тройки с 1 по 6, возвращаемся внутрь периметра обороны и двигаемся к первой вышке. Господин куратор, держите со мной связь по рации. Возмездие мне никто не выдавал, сообщайте положение дел. Густав Аре, на вас командование объединенным отрядом. Цель — сдерживание противника, поддержка солдат. На передовую не лезть». Капитан отдал распоряжение, вскакивая на капот броневика и пытаясь увидеть ход сражения вдали. Я был в последней тройке и остался на месте, слез вниз. Взгляд упал на минометчиков в сотни метров от нас, ставших бесполезными с самого начала боя. «Сэр, капитан, у минометчиков дроны свободные, можем глянуть обстановку». Капитан мне не ответил, просто сходу развернувшись, и бросился в противоположную сторону к взводу минометчиков, что суетливо вертели своими головами. Ситуация становилась все более и более напряженной, несмотря на полное отсутствие противника в поле зрения. Капитан раздал оплеух и уже тыкал в планшет, наблюдая обстановку в зоне финальной атаки. Мимо пронеслось подкрепление из 2 десятка крепких мужиков-рабочих, напяливших кое-какую защиту и вооруженных невоенными образцами огнестрела. 2 гражданских пикапа отправились в сторону столкновения в 100 метрах позади нас, а мы все так же сидели и всматривались в темноту обледеневшего леса. «Дерьмо!» На позиции вернулся Адам Керагер, негласный лидер последователей Киры среди 3-й курсников нашего факультета. «Рев, что мы слышали, это громоящер. Опасное магическое животное, имеющее несколько вариантов использования. Сейчас он действует как ездовое животное мага». «Твою же! Я слышала про этих королей ящеров. Таким не будет владеть слабый маг. Что с ним?» Одна из девушек шикарных форм и высокомерного нрава сжала автомат и поправила ремни разгрузки, спрашивая Адама. «Маг — это полная жопа. Сейчас идет массированная бомбардировка противотанковыми ручными гранатометами. Работают 2/3 мобильных пулеметных установок, почти 2 сотни стволов и противотанковых ружей. Ему похер. Собрал свое войско под щитом и шаг за шагом двигается вперед, поддерживая купол магического щита». «Твою же мать!» «Блядство! Раз так нагло прет, еще и на своем ящере сидит, значит, точно уверен в себе. Много еще до позиции осталось?» Вопросы посыпались один за другим, так что Адам не успевал отвечать. «Он делает шаг метра полтора-два и ждет смещения щита. Подходят шейтраны, и он делает новый шаг. На шаг уходит минуты полторы. До позиции уже дошли, мы отступаем практически без потерь, но сдаем выгодные огневые позиции. Щит даже не шелохнулся, а вот от разлетевшихся осколков, арбалетных болтов и магических заклинаний уже по меньшей мере 10 раз оттаскивали раненых». «Тихо!» — рявкнул я, поддавшись какому-то странному чувству. «Чего? Заткнись, малой!» Друг Адама подобрался, стремясь указать мне мое место, но Адам насторожился и остановил своего приближенного. «Ты что-то услышал?» — спросил он меня, переходя во внутренний канал возмездия, давая команду всем вокруг также переключиться на зашифрованный канал. «Не услышал. Почувствовал. В груди кольнуло». «Да он просто зассал, малявка!» «В прошлый раз это ощущение я почувствовал, когда Шейтран чуть ли не подорвал на занятиях у Рюдигера любопытных студентов. Так что заткнись, шкаф безмозглый. На 2 часа!» Все вскинули автоматы, направляя их на пустую точку. «Снег!» «Что снег? Адам, он с ума сошел от стра...» Шкаф, находящийся вместе с Адамом за линией бойцов, внезапно осекся, когда 3 длинных металлических когтя прошили ему брюхо, заливая красной кровью землю. Все, что я успел почувствовать, это пронесшегося на огромной скорости Шейтрана, использующего какое-то магическое заклинание. «Зафиксирована гибель носителя номер 186. Анализ завершен. Рекомендуемый тепловой спектр видения подключен». Вид сквозь щиток сменился, демонстрируя покрасневший на синем фоне отряд. «Второй маг! Активировать тепловизор и открыть огонь в подсвеченную цель!» — заорал Адам, разминувшись со смертью в этот раз. «Цель обнаружена! Произвожу захват! Движется к капитану! Не могу стрелять! Высокая вероятность поражения союзников!» Выстреливая в общий эфир слова со скоростью пулемета, отчитался Джек, правая рука графа Аре. «Рассредоточиться! Открыть огонь!» Демонстрируя пример, начал смещаться в сторону и открыл огонь Адам, а через мгновение и остальные. 2/3 отряда, не жалея патронов, рискуя попасть по своим же, принялась стрелять, полностью доверившихся своей реакции и подсказкам возмездия. «Попали! Сука живучая, продолжает бежать!» — крикнул кто-то слева от меня, озвучивая происходящее на наших глазах. Автоматы заглохли, маркеры перекрасились в красный. Петляющая тварь подобралась к тройке минометчиков и капитана, что вытащил пистолет и ошалело озирался в поисках невидимого противника. У меня на глазах должен был погибнуть еще один хороший человек. Вспомнилась и не захотела уходить сцена смерти родителей, где такой же паршивый маг, будучи элитным разведчиком шейтранов, лишил меня всего доброго и светлого в этой жизни, оставив вместо души угольки, поддерживаемые жаждой мести. «Не поможет», — с досадой проговорил Адам. «Подержи мой автомат!» Я швырнул соседу оружие и пустился по прямой в сторону противника. На ходу скидывая перчатки в утоптанный сотни ног снег, я побежал мозгом, понимая, какую очевидную глупость совершаю. На периферии зрения демонстрировались показатели, отражающие здоровье, состояние, эффекты. Скольких эта тварь убьет, ворвавшись в тыл наших отступающих войск? Этого нельзя допустить. Статус носителя. Иван Тормель, 18 лет, человек. Принадлежность к фракции Академия Ареса, Альянс Человечества. Ранг абитуриент. 988 место. Физиологические особенности. Здоровье 89%. Психологические особенности. Ментальное состояние. Психически неустойчив, горит жаждой мести, состояние берсерка, ярость. Индекс боевой подготовки – D+. Индекс умственного развития – B-. Специальные возможности – нестабильное поле неизвестной природы. Тревожно запищал индикатор медика, подсвечивая сумасшедшие показатели пульса. «Заткнись, не мешай!» – стиснув зубы, прошептал я, и умный помощник все понял, сосредоточившись на фигуре длинного шейтрана, заканчивающего нарезать сашими из четверки перед ним. 2 выстрела капитана заглушились диким ором тяжело раненого солдата рядом с ним, а затем наступила и очередь нашего случайного, но толкового командира. Существо все так же в невидимости подняло над землей, пропоров живот капитана. Тот вцепился в невидимую руку, пытаясь снять с себя с лезвий. 15 метров, 10. Капитан падает на землю, а тварь оборачивается в мою сторону. Последние шаги до встречи. Тварь готовится к прыжку, сгибаясь, будто пружина. Возмездие демонстрирует несколько десятков векторов атаки, в считанные мгновения меняя процентные шансы различных вариантов столкновений. Ярость застилает обзор, оставляя лишь ярко-красное пятно противника. Грудь с того самого момента, как я впервые его почувствовал, болела, наливаясь обжигающей яростью. Как на тренировке, я перестал сдерживаться, отправляя по двум каналам ману, до предела заполнившую мой источник за прошедшие пару дней. Сейчас мы узнаем, не зря ли я столько времени страдал, умирал и возрождался на тренировках. Не зря ли я до онемения напитывал каналы в пальцах, стремясь пробить каждый из них. Огонь проник в мои ладони в темноте ночи, озаряя участок светом. Жара я не чувствовал, но одежда в опасной близости от покрытых пламенем кулаков долго не продержится, даже со всей химической пропиткой. Враг, судя по всему, удивился, но от этого и не подумал сбегать. Еще бы, ведь это он здесь хищник, а добыча бежит прямо ему в лапы. Молниеносный прыжок произошел именно по предсказанной возмездием траектории, вернее, наиболее вероятной. Доля секунды — вот и все, что было у меня, чтобы отклонить корпус назад и практически упасть спиной на заснеженную землю. Лапы летящего мимо меня противника попытались достать, но лишь вихрем дотронулись до моей одежды. Я же успел выкинуть вверх ладонь, хватая длинное тело за стопу. Меня дернуло с такой силой, что я думал, плечо вылетит из сустава, но нет. Я держался крепко, как мог, ногтями вцепившись в обувь противника. Обувь, что предназначена для холода, но не для огня. Шерсть на широких ботинках врага задымилась, загорелась, а затем и оказалась потушена снегом. Но этого хватило. Противник быстр, противник ловок, противник защищен какой-то магической дрянью, что оберегает его от выстрелов. Но вместе с возмездием я смогу достать эту тварь. Когти, что были невидимы даже в тепловом спектре, умный помощник визуализировал, закончив анализ их предельной длины. Горящие огнем ладони двинулись выше по ноге поднимающегося противника. Ох, как он заорал, когда пламя добралось до штанины, прожгло ее в два счета и впилось в грубую шершавую кожу твари. Гадина задрыгала ногами, откидывая мою руку и болезненно пиная. Пар от снега окутал нас, и я втянул пламя правой руки, разрывая дистанцию, и достал пистолет из кобуры. В этот же момент десятки стволов вновь заработали, отправляя смертоносный урожай свинца в тварь. Я добавил еще несколько, старательно пытаясь проломить магическую защиту твари от выстрелов. С поврежденной ногой тварь оказалась не такой уж и быстрой да ловкой. Часто припадая и теряя равновесие, она попыталась уйти в укрытие, все так же оставаясь невидимой. Лишь редкий дым от чудящей обуви выдавал ее местоположение перед простым человеком. «Тварь! Думаешь, уйдешь безнаказанной? У тебя есть магия, а у нас есть возмездие! Умри!» Грохот выстрелов не ослабевал, и в какой-то момент в паре метров от железной вышки защита твари треснула, словно яичная скорлупа, и сотни пуль уничтожили ее, оставив синеющее пятно на снегу. Прошло несколько секунд, и словно мираж, охотник, ставший жертвой добычи, появился перед нами. Я метнулся к твари и сорвал с ее шеи медальон, от которого ощущалось тепло магии. Огненный кулак на всякий случай прожарил уродливую черепную коробку твари и окончательно убедил нас в победе. Если я подумал о победе лишь у нас, то громкий многогласный крик радости и ликования в сотнях метров от нас дал понять, что это полная и безоговорочная победа. В канале слышались голоса добравшихся до места резни ребят, что наблюдали на окровавленном планшете спешное отступление мага верхом на ящере. Рядом с ним держались не такие уж и многочисленные тяжи противника, а вот рядовая пехота то и дело не успевала двигаться вслед за куполом и моментально становились жертвами наших солдат. Я последний раз оглядел поле боя и труп твари под ногами. Как же это прекрасно — отправить в ад эту паскуду. Пусть и не своими собственными руками, а концентрированным огнем по раненому противнику. Но это чувство, оно великолепно. «Капитан живой! Срочно доктора! Питер, у тебя же магия жизни была! Попробуй направить ее на Кэпа!» Отрезвил меня девичий голос в общем канале, заставляя задуматься о чем-то куда как более важном. Один за одним в канале оживились отправленные в качестве поддержки ребята из первых шести троек. Радость их победы сменилась гробовым молчанием после рассказа о смерти носителя номер 186. Тир Роджерс был не самым лучшим бойцом, не самым умным, но однозначно смелым и отважным. Жаль, что так вышло. Не помогла ему ни магия земли, что он изучал, ни наша современная и крайне крепкая броня. Клинки твари пронзили ее трижды, задевая жизненно важные органы. Но самое главное — мы победили.